Часть 18. Когда я согласилась, Дрейк тут же взял меня под руку и повел в магазин, который наверняка любил больше всего – Шанель. «Нужен коктейльный образ», – деловито сказал он консультанту. Мужчина прищурился и осмотрелся по сторонам, а затем указал на три совершенно разных платья – золотое с пайетками, красное замшевое и черное на бретельках. «Эти мне нравятся, так что их нужно померить в первую очередь». «Хорошо». Девушка согласно кивнула, а затем, ничуть не смутившись, спросила о главном. «Могу я уточнить, в каких рамках ваш бюджет?» «Никаких рамок. Нужен идеально подходящий девушке образ», – окончательно обезоружил меня Дрейк. Пока девушка провожала нас в примерочную, больше похожую на однокомнатную квартиру, я молчала. Но стоило ей скрыться, тут же тыкнула мужчину в бок и, наконец, сказала то, что волновало меня больше всего. «Ты должен срочно вернуть все те вещи, что купил в прежнем бутике, обратно в магазин. Прямо сейчас, прошу!» Мужчина лишь удивленно приподнял бровь и сел напротив того места, где я буду раздеваться. Естественно, за ширму уходить он не собирался. «Зачем мне это, маленькая? Тебе все равно нужен новый гардероб, а вещи там и вправду милые». «Ты выкинул целое состояние, а я даже их не примеряла. Сердце заходилось от волнения, а в голове сломался калькулятор, который не смог подсчитать даже примерную сумму, которую Дрейк потратил на меня. Как ты не понимаешь? Я ведь не смогу носить эти вещи, когда мы расстанемся». Наверное, я сказала что-то не то, ведь мужчина тут же напрягся, его губы сжались в тонкую линию, а руки моментально сложились на груди, будто огораживая его от всего мира. «Считай это вкладом в твою с Сэмом счастливую семейную жизнь», – сощурив глаза, выплюнул он и ехидно улыбнулся. «Сможешь не выпрашивать у мужа трусы какое-то время, а воспользоваться теми, что отработала лично». Эти слова хлестнули сильнее плети, я вся сжалась, сразу отвернувшись от мужчины и якобы заинтересованно рассматривая принесенные консультантом вещи. Мои пальцы нервно перебирали разноцветные наряды, но я не могла сосредоточиться, ведь глаза наполнились слезами, а в горле появился удушающий ком. Странное чувство, будто кто-то воткнул в сердце кол и прокрутил. Как я, идиотка, могла рассказать ему что-то личное и компрометирующее? «Молли», – тяжело сглотнув, прошептал мужчина и, кажется, поднялся со своего места. «Прости, я не хотел. Черт, я гребаный мудак». Меньше всего мне сейчас хотелось его извинений, поэтому, быстро стянув мое красное платье, я тут же потянулась к первому, золотому, и начала натягивать его на себя через голову. Только вот, по всей видимости, стоило расстегнуть молнию заранее, так как платье застряло на полпути. «Кажется, у меня проблемы», – нехотя призналась я, а после, прочистив горло от хрипа, попросила. «Расстегни его или потяни вверх, мои руки обездвижены, ничего не могу поделать». Только и протянул мужчина, и, как я могла определить по звуку, обошел меня со всех сторон. «Обездвижены, говоришь?» «Напрочь». «И ты не можешь опустить их, убежать, сопротивляться?» Бархатным голосом спросил он, заставляя меня устало ответить. «Да, кажется, это я и сказала. Неужели и так не видно?» Не прошло и секунды, как мужская рука тут же скользнула между моих ног, вызывая приятную щекотку. «Что? Стой, Дрейк, даже не думай!» Разнесся какой-то шорох, а затем я услышала неожиданно низкий голос мужчины. «Не думать. Чего?» Его руки коснулись моих трусиков, а затем уверенно потянули их вниз. «Этого, например?» «Именно!» – негодующе возмутилась я и отступила назад, ударяясь спиной о зеркало. Поерзав в тесной одежде, я убедилась, что действительно обездвижена, и застонала в голос. «Прошу тебя, Дрейк, не нужно! Тут камеры, и в любой момент может зайти консультант!» «Камеры в кабинке не ставят по этическим соображениям. Это раз!» Его губы резко коснулись низа моего живота, и я резко согнулась. Ощущения были настолько яркими и необычными, что подготовиться к ним казалось нереальным. Мягкими губами Дрейк нежно усыпал мою кожу поцелуями, а следом неожиданно кусал, заставляя с трудом сдерживать стоны и стоять на ногах. «Без стука никто к тебе не войдет. Это два». «Кому нужны твои правила, Моррей? Все вокруг их нарушают. Тебя бы точно не позвали преподавать этические нормы», – прошептала я, а затем шумно втянула воздух, когда мужские пальцы раздвинули мои половые губы. Мужчина подул на клитор. Я, не сдержавшись, вскрикнула и до крови прикусила губу. «Если кто-то увидит тебя голой, мне придется его убить». Бархатно прорычал он, и тут же что-то скользкое коснулось моей кожи. Ноги подкосились. Я едва не упала, но мужчина вовремя удержал меня, ухватив за попу. Я широко расставила ноги, чтобы удержать равновесие, и теперь лицо Дрейка было полностью между них, а язык доставал до самых чувствительных мест лона. «Ты только моя, малышка. Только моя». «До ужина!» – с трудом вспомнила я, за что поплатилась легким укусом между ног и снова вскрикнула. «У вас все в порядке? Могу я посмотреть и что-то подсказать?» – раздался голос за ширмой, и по спине побежал холодный пот. Нужно было что-то ответить, собрать слова в предложение, но я была не в состоянии это сделать. Дрейк ускорялся. Его губы ласкали влагалище, а язык все чаще касался клитора. «Миссис и мистер Моррей, могу я войти?» – не унималась девушка, и именно этот момент выбрал Дрейк, чтобы вставить мне в лоно палец. «Да! Да!» – закричала я, понимая, что еще пара движений и наступит финал. Меня всю трясло, мышцы между ног сводило, а клитор пульсировал, прося самый нежный и умелый язык в мире не останавливаться. Только вот мужчина внезапно замер, давая мне передышку, а также возможность что-то ответить консультанту. «Я имела в виду, что все хорошо, помощь не нужна. Как только платье будет выбрано, мы дадим вам знать. Спасибо». «Как скажете», — отозвалась девушка, послышались ее удаляющиеся шаги. «Ты больной на всю голову, Дрейк Моррей», — со всей ответственностью заявила я, а он внезапно продолжил свои ласки. Дрейк начал шевелить пальцем внутри меня, затрагивая самые чувствительные точки. Кончиком языка провел по коже губ и остановился на клиторе. Всасывая его, мужчина резко сомкнул губы и прикусил нежную плоть. И пришел финал. Это было что-то невероятное. В голове взрывались фейерверки, тело трясло, как от электрического разряда, способного осветить всю Америку, а между ног растеклась сладкая боль, граничащая с наслаждением. В тело пришла такая слабость, что ноги подкосились, и я упала на мужчину, как марионетка. «Сними с меня это чертово платье!» – угрожающе прошептала я Дрейку и услышала приглушенный смешок. «У меня уже все мышцы свело. Хочешь поехать в травмпункт вместо ресторана?» Мужчине не надо было повторять дважды. Он, наконец, одним движением сдернул с меня платье и откинул его в сторону. Голубые глаза были напротив, я все еще держалась за Дрейка, словно не в состоянии встать на ноги самостоятельно. Он медленно поднялся, придерживая меня руками, а затем прижал к зеркалу, чтобы я не упала снова. «Это было... было просто я... никогда... спасибо». Слова не склеивались в предложение, и все, что я сейчас видела и о чем думала, приоткрытые губы Дрейка. Он смотрел на меня дико, жадно и сладко. В голове возникла ужасная мысль. «Завтра этого чокнутого не будет в твоей жизни, как ты и хотела. Но сегодня я желала лишь одного. Возьми меня, Дрейк. Возьми меня так, как в последний раз». А дальше мой разум снова накрыла пелена, а мир вокруг стал казаться нереальным. Раз, и он закидывает мои ноги себе на поясницу. Два, поднимает мои бедра и насаживает на член. Три, я до крови впиваюсь в его плечи ногтями. Кусаю за шею, чтобы прервать крик. Четыре. Он начинает двигаться, и с каждым толчком темп становится все быстрее, а звуки шлепков сливаются с музыкой. Вдох, выдох. Дрейк до боли сжимает мои бедра и входит в меня все сильнее, глубже. Толчок, еще толчок. Его язык борется с моим, лишая рассудка. Вдох, выдох. Толчок, еще толчок. И я снова взрываюсь, прокусывая кожу на шее мужчины. По его спине стекает струйка крови, смешиваясь с потом. Вдох, выдох. Дрейк напрягся до предела и пытается оттолкнуть меня, но я прижимаюсь к нему еще теснее. «Ты хочешь, чтобы я опять кончил в тебя?» – прошептал он. «Но где-то на грани сознания я желаю другого. Отталкиваю мужчину сама, падаю на колени и жадно беру в рот его член, словно от этого зависит моя жизнь». Дрейк издает шипящий звук. Я слышу, как скрипят его зубы от напряжения. Он наматывает мои волосы на свой кулак и помогает двигаться. Но стоит коснуться языком головки члена, как мужчину скручивает спазм. Дрейк выдыхает с рваным рыком, кончая мне в рот. Я глотаю, не задумываясь. Отстраняюсь и устало опираюсь лбом в колено мужчины. Сколько прошло времени, прежде чем я перестала дрожать и восстановила дыхание? Целая вечность. «Когда ты успел снять брюки? Почему-то это был первый вопрос, который пришел в голову».